По случаю 72-летия со дня основания Трудовой партии Кореи, 7 октября в Швеции состоялось совместное торжественное собрание прогрессивных политических партий и прокорейских организаций в североевропейском регионе. На видном месте были вывешены художественные произведения с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На собрании были представители шведских, датских и финских. 7 октября в Швеции состоялось совместное торжественное собрание прогрессивных политических партий и прокорейских организаций в североевропейском регионе. На видном месте были вывешены художественные произведения с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На собрании были представители шведских, датских и финских прогрессивных политических партий, организаций дружбы и солидарности с корейским народом и организаций по изучению идей Чучжи, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Швеции и сотрудники корейского посольства. Участники собрания в первую очередь возложили корзины и букеты цветов к художественному произведению с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Были выступления, после чего было опубликовано заявление, поддерживающее справедливое дело корейского народа. Заявление решительно осуждает кампанию по изолированию и удушению нашей республики, проводимую Соединенными Штатами Америки и их сателлитами, и выражает полную поддержку борьбе нашего народа. Участники мероприятия посмотрели корейский документальный фильм. Торжественно ознаменовали 70-летие со дня основания Трудовой партии Кореи при участии Ким Чен Ына.